Глава 17. Марин и огород. «Да, Дэвид», — говорила Марин сыну, — «он все еще идет и звонит обычно по вечерам. А Рекс большой добряк. Как не смешно, но я даже горжусь Гарольдом, только не знаю, как ему об этом сказать». Лежа на двуспальной кровати, которую когда-то делила с мужем, Марин созерцала квадрат яркого утреннего света, попавший в ловушку из сетчатого тюля. За последнюю неделю случилось столько всего, что Марин иногда ощущала себя женщиной, влезшей в чью-то чужую кожу. «Он шлет мне открытки, а иногда балует сувенирами. Ручки у него, судя по всему, любимицы». Она помолчала, опасаясь, что чем-то раздражила Дэвида, потому что он не ответил. «Я люблю тебя», — окликнула она его. Ее слова уплыли в пустоту. Дэвид не произнес ни слова. «Тебе, наверное, пора», — наконец закончила она разговор. Прервав беседу, Марин, конечно, не ощутила облегчения, но впервые за все время общение с сыном оставило после себя чувство неловкости. Ей казалось, что с уходом Гарольда их близость с сыном должна возрасти, но, выбирая подходящий момент, чтобы поведать Дэвиду о своих делах, она то и дело обнаруживала, что неимоверно занята. И даже во время бесед ее не раз посещало смутное, но неотвязное ощущение, что сын ее не слушает. Марин находила множество причин, чтобы больше не прибирать в его комнате, и как-то вдруг перестала надеяться, что однажды они увидятся. Поездка в Слэптон-Сэндс стала для Марин поворотным пунктом. В тот вечер, кое-как попав ключом в замок входной двери, и, крикнув на прощание слова благодарности Рексу, стоявшему у смежной изгороди, она, не снимая туфель, поднялась по лестнице на второй этаж и прошла прямиком в общую спальню. Не раздеваясь, Марин рухнула на постель и закрыла глаза. Посреди ночи она сообразила, где находится, и легкая паника тут же сменилась облегчением. Все кончилось. Марин не могла с точностью сказать, что именно, но она освободилась от безотчетной тягостной боли. Она натянула на себя одеяло и положила голову на подушку Гарольда. Наволочка пахла мылом перс и мужем. Позже, окончательно проснувшись, Марин снова ощутила в себе недавнюю легкость, омывшую ее подобно воде. Потом она целыми охапками начала перетаскивать свою одежду из гостевой комнаты и развесила ее в платяном шкафу рядом с вещами Гарольда, на противоположном конце перекладины. Она также подстегнула себя обещанием каждый день, прожитый без мужа, браться за какое-нибудь новое дело. Марин перенесла на кухонный стол кипу нераспечатанных конвертов со счетами за жилье, достала чековую книжку и начала понемногу оплачивать их. Она позвонила в страховую компанию и удостоверилась, что медицинский полис Гарольда не просрочен. Съездила в автосервис и проверила давление в шинах. Она даже повязала на шею давнишний шелковый шарф, как бывало в прежние дни. Когда у садовой изгороди неожиданно появился Рекс, Марин невольно потянулась к шарфу и дернула за конец, чтобы ослабить узел. «Я выгляжу нелепо», — предположила она. «Ничуть, Марин». Рекс, очевидно, вынашивал какую-то идею. Они начали судачить об огородных делах и о местонахождении Гарольда, и вдруг на лице соседа проступило некое соображение, и он подозрительно затих. Марин с тревогой спросила, что с ним, но Рекс лишь покачал головой. «Погодите-ка», — заявил он, — «я тут придумал одну штуку». Марин догадалась, что тут как-то замешана она сама. На прошлой неделе, протирая пыль на подоконнике спальни за тюлевыми занавесками, она случайно заметила, как почтальон доставил к дверям соседа загадочный картонный тубус. На следующий день с того же наблюдательного пункта она тайком подглядела, как Рекс, нащупывая ногами тропинку, нес от ровера к дому некую прямоугольную конструкцию размером с окно, сколоченную из реек и неумело спрятанную под клетчатым пледом. Марин терялась в догадках. Она пыталась подстеречь Рекса у ограды, даже вынесла во дворик корзину с высушенным бельем и снова развесила его на веревке, но сосед целый день не высовывал носа из дому. Тогда она постучалась к нему с вопросом, не закончилось ли у него молоко, но Рекс сквозь едва приоткрытую щелку пробормотал, что молока вдоволь и что он намерен пораньше лечь спать. Тем не менее, выйдя на дворик около 11 вечера, Марин увидела у соседа на кухне свет и его самого, чем-то там занимавшегося. На утро легкий стук по почтовому ящику сорвал ее с места. Она ринулась в прихожую. За пузырчатым дверным стеклом маячил неопределенный прямоугольный силуэт, увенчанный крохотной головкой. Открыв дверь, Марин увидела на пороге Рекса, скрытого чем-то объемным и плоским, упакованным в коричневую бумагу и плотно обвязанным сверху бечевкой. «Можно войти?» — спросил он. Он так запыхался, что едва мог говорить. Марин не помнила, когда ей в последний раз дарили подарки не на Рождество или день рождения, а просто так. Она проводила Рекса в гостиную и предложила чаю или кофе. Он заверял, что на это нет времени, и настойчиво предлагал снять упаковку. «Разорвите бумагу, Марин!» — убеждал он ее. Марин не могла совладать с собой. Она была вне себя от возбуждения. Она надорвала бумагу с угла и обнаружила под ней деревянную рамку, затем освободила еще один угол. Там было то же самое. Рекс сидел, сцепив руки на коленях, и с каждой оторванной полосой бумаги приподнимал ноги, словно перепрыгивая через невидимую веревку, и переводил дух. «Быстрее же, ну!» — торопил он. «Но что там такое?» «Снимайте, давайте, поглядите-ка, Марин, что я для вас смастерил!» Внутри оказалась гигантская карта Англии, наклеенная на картонную основу. Сзади, на одинаковом расстоянии от краев, Рекс прикрепил два крючка, чтобы можно было повесить рамку на стену. Он указал Марин на Кингсбридж, и она увидела на месте их города чертежную кнопку, обмотанную синей ниткой, протянувшейся к Лодисвеллу. Оттуда нить велась к Саут-Бренту и дальше к Бакфестскому аббатству. Весь пройденный Гарольдом на сегодняшний день путь был отмечен кнопками и нитками и заканчивался южнее Бата. Вверху на карте флуоресцентно светился обведенный зеленым фломастером берег на Твиде, с воткнутым в него миниатюрным самодельным флажком. В отдельной коробочке лежали запасные кнопки, чтобы Марин могла ими пришпиливать присланные Гарольдом открытки. «Я решил, что их можно прикрепить на те регионы, куда он не собирается идти, например, Норфолк или Южный Уэльс. Думаю, в этом нет ничего страшного». Рекс прибил в кухне гвозди для карты, и они повесили ее над столом, чтобы Марин удобнее было следить за продвижением Гарольда и помечать остаток пути. Карта повисла немного косо, потому что Рекс не сразу сладил с дрелью, и первый испорченный дюбель утонул в стене. Однако, если смотреть на рамку, чуть наклонив голову, то кривизна практически не чувствовалась. К тому же, как утешила Рекса Марин, не обязательно во всем непременно стремиться к совершенству. Такая мысль и для нее самой явилась настоящим открытием. Разобравшись с подарком, они на целый день отправились на прогулку. Марин проводила Рекса в крематории, где они возложили розы к урне Элизабет, а потом выпили чаю в бухточке Надежды. Затем они съездили в Салкомб и совершили прогулку на катере по устью реки. В другой день Рекс отвез Марин за крабами в Бриксом. Они прогулялись по дороге вдоль берега до Бигбери и полакомились свежими морепродуктами в устричной хижине. Рекс признался, что с огромным удовольствием он наконец-то выбрался из дома и осторожно поинтересовался, не навязывается ли он со своими развлечениями. Но Марин разуверила его, мол, ей тоже полезно хоть ненадолго перестать думать об одном и том же. Они посидели в Бантаме, глядя на дюны, и там Марин рассказала, как впервые приехала с Гарольдом в Кингсбридж 45 лет назад, сразу после свадьбы. Тогда у них было столько надежд. «Мы никого здесь не знали, но нас это совершенно не беспокоило. Нам хватало друг друга. У Гарольда было трудное детство, я знаю, что он очень любил мать, а его отца война, должно быть, здорово изломала. Я хотела стать для мужа всем, чего он был прежде лишен. Дать ему домашний очаг и семью, научилась готовить, шила занавески, раздобыла деревянные ящики и сама сколотила из них журнальный столик. Гарольд вскопал мне перед домом грядки, и я выращивала там всякие овощи: картошку, фасоль, морковь. Она засмеялась. Мы были так счастливы. Говорить о былых временах оказалось так приятно, что Марин пожалела о том, как мало у нее слов, чтобы это передать. «Очень счастливы», — повторила она. Море далеко отступило с отливом, и песок в солнечных лучах блестел, словно покрытый глазурью. Между берегом и островом Бург протянулась полоска суши, пестревшая разноцветными ширмами и раскладными тентами, что воздвигли на ней отдыхающие. Собаки носились по песку, поднося хозяевам брошенные палки и мячики. Детишки суетились тут же со своими ведерками и лопатками, а вдалеке сверкала морская гладь. Марин вдруг вспомнила, как их сын мечтал о собаке. Она полезла за носовым платком, попросив Рекса не обращать на нее внимания. Наверное, всему виной был приезд в Бантам теперь, когда прошло столько лет. Потом она множество раз укоряла Гарольда за то, что Дэвид чуть не утонул в тот день. «Бывает, я наговорю такого, чего и сама не ожидаю. Получается, что я не имею в виду ничего дурного. Но как только начинаю высказывать это Гарольду, плохое почему-то само выскакивает. А если он захочет со мной чем-нибудь поделиться, я сразу же его обрываю своим «вряд ли» и даже не дослушиваю до конца». «Я всегда раздражался на Элизабет из-за того, что она забывала закрывать зубную пасту. Теперь, когда я начинаю новый тюбик, я больше не навинчиваю на него колпачок. У меня вдруг отпала в этом надобность». Марин улыбнулась. Их с Рексом пальцы почти соприкасались. Марин подняла руку и ощупала подбородок и кожу под ним, до сих пор не утратившую мягкости. «В юности я смотрела на людей нашего возраста и думала, что все в судьбе предопределено. Мне даже в голову не приходило, какой у меня самой в 63 года случится в жизни кавардак». Теперь Марин жалела о том, что многое делала совершенно не так, как хотелось бы. Нежась на кровати в лучах утреннего солнышка, она зевала и подтягивалась, нащупывая края матраца руками и ногами, дотягиваясь даже в ненагретые уголки. Затем она перешла к собственному телу, потрогала щеки, потом шею, обвела по контуру груди. Она представила руки Гарольда на своей талии, а его губы на своих губах. Ее кожа теперь одрябла, а кончики пальцев утратили чувствительность, свойственную молодой женщине, но ее сердце билось по-прежнему неистово, и пульс отдавался во всем теле. Снаружи хлопнула соседская входная дверь. Марин рывком села на постели. Через несколько мгновений завелся мотор и послышался шум отъезжающей машины. Марин опять свернулась под одеялом, подоткнув его ближе к себе и обняв, словно любимого человека. Дверь платяного шкафа была приотворена, и из нее выглядывал рукав одной из покинутых Гарольдом рубашек. Марин вдруг пронзила застарелая боль. Она откинула одеяло, ища чем бы развлечься. Превосходное занятие представилось само собой при одном взгляде на шкаф. Многие годы Марин распределяла одежду по своей особой системе, точнее, по материнской, сообразно сезону. С одной стороны в шкафу висели зимние вещи, верхняя одежда и теплые пуловеры, а с противоположной — летние, и вместе с ними легкие пиджаки и кардиганы. В спешке переместив свои пожитки из гостевой комнаты и определив их в шкаф к Гарольду, она и не заметила, что в его собственных вещах царит полный сумбур и что они развешаны, не соотносясь ни с погодой, ни с материалом, ни с фасоном. Ей предстояло осмотреть каждую вещь в отдельности, выкинуть то, что Гарольд перестал носить, а остальное расположить как следует. Здесь до сих пор хранились костюмы, в которых он ходил на работу, обтрепавшиеся на лацканах. Их Марин вынула и разложила на кровати. Тут же висело несколько кардиганов, все протертые на локтях. На них следовало поставить заплатки. Перебирая запас рубашек, белых и в клеточку, Марин неожиданно наткнулась на твидовый пиджак, купленный Гарольдом специально по случаю вручения Дэвиду диплома. Ее сердце заколотилось в груди, словно зверек в капкане. Много лет она не смотрела на этот пиджак. Марин сняла его с вешалки и подержала перед собой на уровне роста Гарольда. 20 лет как не бывало. Она снова увидела их с мужем в Кембридже, у часовни Королевского колледжа, стесняющихся своих новых одежек, ожидающих Дэвида точно в том месте, где он велел его ждать. На Марин, она сейчас вспомнила, было атласное платье с высокими подплечниками, кажется, цвета вареных креветок, наверное, чтобы оттенить румянец. Гарольд сутулился, неловко выставив вперед руки, будто рукава его пиджака были не из ткани, а из дерева. Марин нападала на него с упреками. Следовало заранее узнать план мероприятий. Она нервничала и плохо владела собой. В результате они прождали 2 часа, но оказалось, что церемония проходила в другом месте. Они все пропустили. И несмотря на то, что Дэвид извинился перед ними, они случайно столкнулись с ним, когда он выходил из паба. Негоже было укорять его слишком строго, ведь сын праздновал окончание университета. Он все же не явился на лодочную прогулку, которую сам же и пообещал. Долгий путь от Кембриджа до Кингсбриджа супруги проделали в полном молчании. «Он сказал, что отправляется в пеший поход», — вымолвила наконец Марин. «Очень хорошо». «Чтобы отвлечься, пока не начал работать». «Очень хорошо», — повторил Гарольд. От досады у нее в горле будто застыл ком и захотелось плакать. «По крайней мере, у него теперь диплом», — не выдержала Марин. «И он может чего-то достичь в жизни». Дэвид приехал через 2 недели, как снег на голову. Причину столь скорого возвращения сын не объяснил, но пока он поднимался в свою спальню, в его коричневом вещмешке, которым он стукался о перила лестницы, что-то звякало, и потом Дэвид не раз отзывал мать в сторонку и просил у нее денег. «Это университет отнял у него все силы», — утверждала Марин, оправдывая неудачи сына с устройством на работу. Или успокаивала. Ему бы только подыскать подходящее место. Дэвид не являлся на собеседование, а если и приходил, то немытым и нечесанным. «Дэвид чересчур умен», — твердила Марин. Гарольд кивал, как всегда покладисто, будто и вправду верил ей, и Марин хотелось выбронить его за притворство. Что скрывать, их сына редко можно было застать твердо стоящим на ногах. Иногда она взглядывала на него украдкой и уже начинала сомневаться, получил ли он и вправду свой диплом. Если оглянуться назад, то по поводу Дэвида возникало столько несоответствий, что даже хорошо знакомые, казалось бы, понятия вдруг разваливались на глазах. Марин потом винила себя за подобные сомнения, но весь гнев, тем не менее, вымещала на Гарольде. «По крайней мере, у твоего сына есть перспективы», — твердила она, — «и волосы». Все что угодно, лишь бы вывести мужа из терпения. Из ее кошелька начали пропадать деньги. Сначала мелочь, потом купюры. Марин делала вид, что ничего не замечает. В последние годы она донимала Дэвида расспросами, могла ли она дать ему что-то большее, а он ее утешал. В конце концов, она подчеркивала подходящие вакансии в газетных разделах о поисках работы. Она записала сына на прием к врачу и сама отвезла его туда. Она вспомнила, как он уронил рецепт ей на колени, как будто лекарства были выписаны не ему. Там значился протиоден от депрессии, диазепам успокоительное и еще темазепам на случай, если бессонница не пройдет сама собой. «Какая куча всего!» — воскликнула Марин, вскакивая со стула. «Но что тебе сказал доктор? Что он думает?» Дэвид пожал плечами и закурил очередную сигарету, но так или иначе, после визита к врачу наступило улучшение. Марин по ночам прислушивалась, но Дэвид, вероятно, все же спал. Он уже не вставал завтракать в 4 утра и больше не отправлялся на ночные прогулки в домашнем халате, не прованивал весь дом тошнотворно-сладким дымом своих самокруток. Дэвид теперь не сомневался, что найдет работу. Ей вновь представился тот день, когда их сын задумал поступить в армию и перед собеседованием решил собственноручно обриться наголо. По всей ванне валялись его длинные локоны. На голом черепе, там, где рука дрогнула и бритва соскользнула, виднелись порезы. От столь варварского обращения с этой бедной, разнесчастной головушкой, которую она любила до самозабвения, Марин едва не завыла в голос. Она тихонько опустилась на постель и спрятала лицо в ладонях. Что еще они могли для него сделать? «Ах, Гарольд!» Она коснулась шероховатого твида на мужнином пиджаке, символе английского джентльменства. У нее вдруг возникло побуждение совершить какой-нибудь беспримерный поступок. Испытав небывалый прилив энергии, Марин опять невольно вскочила на ноги. Она отыскала тот самый креветочного оттенка наряд, который надевала на вручение диплома, и повесила его на самую середину перекладины. Затем надела на вешалку костюм Гарольда и пристроила его рядом с платьем. Вдвоем они смотрелись чересчур одиноко и обособленно друг от друга. Тогда она порывисто приподняла рукав пиджака и пристроила его на соседнем розовом плечике. После этого Марин к каждому своему комплекту подобрала пару из одежды Гарольда. Манжету одной блузки она засунула в карман его синего костюма, а подолом расклешенной юбки обвела брючину. Рукавами другого платья обняла мужнин голубой кардиган. Получилось, будто в шкафу спряталось множество невидимых Марин и Гарольдов, только и ожидавших случая выйти из заточения. Марин сначала улыбнулась, а потом расплакалась, но перевешивать одежду не стала. Ее отвлек звук подъехавшего соседского ровера. Через некоторое время из ее палисадника донесся какой-то скрежет. Подняв тюлевые занавески, Марин обнаружила, что Рекс с помощью бечевки и колышков успела разметить на дерне прямоугольнички и теперь вскапывал их лопатой. Он помахал ей. «Если повезет, еще успеем посадить фасоль». Обрядившись в старую рубашку Гарольда, Марин высадила 20 росточков и аккуратно подвязала их нежные зеленые стебельки к бамбуковым палочкам. Она уплотнила почву у корней и полила рассаду. Вначале она наблюдала за ней с беспокойством, волнуясь, как бы ее не поклевали чайки и не прихватили майские утренники. Но за день непрерывного присмотра тревога понемногу улеглась. Растения окрепли и вовремя выпустили новые листочки. Марин высадила на грядке латук, свеклу и морковь и вычистила заваленный камнями декоративный прудок. Приятно было ощущать под ногтями почву и снова что-то лелеять.